сегодня новая маска, я играю новую роль. Кто-то выдумал свежую сказку, в которой он тоже король. Кто-то снова сменил одежды и купил новый парик. Придумывали надежду, пропадала надежда вмиг. Надевайте свои лучшие маски, Арлекино сегодня рад. Блеск, сияние, яркие краски вам подарит наш маскарад. Ведь сегодня случится праздник, и сегодня веселье и смех. Пусть играем мы роли разные, этот день он один для всех. Завтра в зеркале серые лица и назад в обычную жизнь. Завтра надо с утра напиться, возвращаясь на свои этажи. Мы положим маски на полку и повесим одежду в чулан. Ведь до праздников еще долго, а пока есть кино и диван. Ждем по расписанию чуда, ставим крестики в календаре. Протираем в шкафах посуду, чтобы достать ее в декабре. И в тот самый торжественный вечер мы наполним бокалы вином и накинем те одежды на плечи и прикроемся тем париком. Надевайте свои лучшие маски, Арлекино сегодня рад. Блеск, сияние и яркие краски вам подарит наш маскарад. И сегодня случится праздник, и сегодня веселье и смех. Пусть играем мы роли разные, этот день он один для всех. Ты не можешь устроить чудо, не держа календарь в руке. Я и сам послезавтра забуду, как сегодня ходил в парике. Ну зачем тебе эти даты, если лица всегда бледны? Я устраивал праздник когда-то, но теперь это только сны. А не достать ли нам свои улыбки, а не те, что рисуют нам? Или это будет ошибкой, если нас захлестнет волна? Волна радости без причины, без даты, без масок и лжи. Не хочу надевать личину, пусть таков я, но по моя жизнь. Надевайте свои лучшие маски, Арлекино сегодня рад. Блеск, сияние, яркие краски вам подарит наш маскарад. Ведь сегодня случится праздник, и сегодня веселье и смех. Пусть играем мы роли разные, этот день, этот день, он один для всех. Для всех, для всех, для всех, для всех.